Страсти по Бенвенуто. Сам Бенвенуто пишет, что его продали за венецианское епископство. Кардинал Корнаро родил о некоем дворянине Андре Чентано. Может быть, он был его родственником? Неизвестно. У папы Павла III освободилось епископство, и он обещал дать его этому Чентано. Кардинал направился к папе напомнить об обещании, и тот сказал: «Да, помню, будет ваш Чентано епископом, но вы мне должны оказать любезность». «О, конечно, ваше святейшество! Какую?» «Отдайте мне Бенвенуто». Кардинал Корнаро смутился. «Но ведь вы его простили. Что скажут люди обо мне и о вас, если он снова очутится в тюрьме?» Папа уговорил кардинала на сделку, обещая поместить Бенвенуто в нижней комнате замка, там, где был потайной сад папы. Это уже вроде и не тюрьма, а рай на дому. Павел III обещал, что ювелиру будут созданы идеальные условия для жизни. Там он поправится, сможет принимать друзей. Когда Бенвенуто узнал о комнате в потайном саду, он взмолился: «Не отдавайте меня папе! Живым я оттуда не выйду, помогите мне бежать! Я велю завернуть себя в тюфяк и вывести из Рима». Кардинал Корнаро был в раздумье. Но Андреа Чентано, будущий епископ, ускорил возвращение ювелира в замок. Корнаро мучила совесть. Он успел предупредить Бенвенуто: «Не ешь папскую еду, я сам буду посылать тебе пищу в замок». Жизнь в потайном саду была вполне сносной. К Бенвенуто действительно в любое время пускали посетителей. Были книги, вкусная еда. Он выполнял совет кардинала Корнаро, но мысль о свободе не давала покоя. Теперь ему для побега был необходим помощник. Среди посетителей нашелся нужный человек. Старый знакомец, юноша-грек. Он был смел, добр, великолепно владел шпагой. Предан Бенвенуто, но легок на веру, то есть простодушен, как кандид. Бенвенуто придумал способ освобождения и долго уговаривал юного грека ему помочь. Но тот твердил, что Бенвенуто не прав, что весь город знает, что папа дал ему службу с жалованием в 500 скудо, что нельзя пренебрегать милостью его святейшества. Но пленник знал цену этой так называемой милости. Он был настойчив и в конце концов уговорил грека помочь ему. Нам, читателям, Бенвенуто о своем плане не сообщил, но можно верить, он продумал все до мелочей. В последний момент все рухнуло. Юноша явился к Бенвенуто со слезами на глазах. «Брат мой, ты хочешь погубить себя. Ради твоей жизни я решил тебя ослушаться. Умные люди сказали мне, что ты не прав, тебе ничего не грозит». Вряд ли юноша донес на Бенвенуто, но по простоте сердечной он, видимо, проболтался о задуманном побеге. Кара не заставила себя ждать.